وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أو ربي الله، Аллах обращается к каждой душе, говорит: «Куллю нафсин даикатуль маут». Поистине, каждая душа вкусит смерть. Однако в другом аяте Аллах удивительно говорит: «Валя тамутунна илля ва антум муслимун». Не умирайте, кроме как вы верующие. Будто бы Аллах говорит: «Вы непременно вкусите смерть по моему предопределению». Однако, выбор, кем вы умрете, в ваших руках. И не умирайте, кроме как вы верующие. И не умирайте, кроме как вы верующие. Кроме как вы те, которые покорны слову Аллаха. И не подобны тем, которые сказали: «Самихна ва асайна». Мы услышали и отвратились от того, что приказал Аллах. И поэтому Аллах говорит: «Аля тамутунна ва илля ва антум муслимун». Кроме как вы покорны. И в муслим заходит понятие мумин. Кроме как вы верующие. Поэтому, братья, когда каждый из нас понимает, что смерть — это то, чем закончится его жизнь, который предопределил Аллах. Так в чем же смысл этой жизни, если конец ее смерть? И поэтому, когда посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал одному из подвижников: «Мне был дан выбор между вечностью в этом мире, ее богатствами и раем. Я выбрал вечность с Аллахом». И тогда этот подвижник понял, что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, выбрал смерть. Что скоро он разлучится с ними. Что скоро он уйдет к тому, кому всю жизнь стремился. И тогда сказал он: «Выбери вечность в этом мире, ее богатство и рай». И тогда посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Нет, поистине верь, быть вместе с Аллахом». И Айша радиаллаху анха сказала: «Поистине, в конце жизни посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, я слышала слова: Балир рафик аль-а'ля. Нет, Господу моему возвращение». И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, перед смертью сказал, что поистине, какой бы посланником не был, поистине он был испытан перед смертью. И последние слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были: «Балир рафик аль-а'ля». Абу Бакр перед смертью спросил: «Какой сегодня день?» Ему сказали: «Йом ляхад», то есть понедельник, воскресенье. Тогда он сказал: «Как же прекрасен этот день». Его спросили: «Почему?» То есть он перед смертью книга. Он сказал: «Поистине, днем встречи с любимцем». И верующий этот весь всю жизнь, весь отрезок этой жизни, с его начала и до конца, видит только одну цель. которые Аллах сказал, «Аман кана йарджу ликаа раббихи», тот, кто желал встречи с Аллахом, «фалиамаль амалан салихан», пусть совершает благие деяния, «валя юшрик ибадати раббихи ахада», и пусть предает Аллаху в поклонение сотоварищей. И знаете, тот, который стремился к Аллаху, его признаки, то, что он совершал праведные деяния и не предавал Аллаху в нем сотоварищей. Тот, кто стремился к Аллаху с того дня, когда сказал шахадат ля иляха илляллах, стремился к Аллаху, знаете, что его признаки, он совершает благие деяния и не предает им Аллаху сотоварищей. Из числа них ансары. Из числа их ансары. Ансары — это те сподвижники, которые дали определенное название, потому что они отличились. Это слово переводится как помощник. Они помогли пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что приняли пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, переселение в Медину и верующие. И хотелось бы рассказать хадис, когда посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, хоронил одного из ансаров. Рассказывается в муснаде имама Ахмада, что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает один из подвижников. Мы вышли вместе с посланником, саллаллаху алейхи ва саллям, хоронить одного из ансаров. И затем отпустили его в могилу. Затем похоронили его. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сел, и в руках у него была трость. И он чертил на земле, ставил точки на земле. Затем поднял голову и сказал: «Истаиду мин азаб аль-кабр». Ищите защиту от могильных мук. Ищите защиту от могильных мук. Ищите защиту от могильных мук. Три раза сказал. И поистине сегодня исламская умма забыла об этом. Забыла, что каждые слова прибавляет, может ему прибавить в могиле облегчение, либо мук. Забыла исламская умма, что каждое его дело может прибавить либо облегчение в могиле, либо муку. Забыла исламская умма, что каждое старание к Аллаху может дать ему облегчение, а каждое старание к шайтану может дать ему азаб. Почему забыла исламская умма? Почему забыл я, почему забыл ты? Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел сподвижников, смеющихся, он сказал: «Вспомните разрушительницу сладостей. Вспоминайте смерть. А не это ли нас заставило сегодня забыть? О том дне, как посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в этом хадисе, нет души, кроме как которая расстанется с этим миром и отправится в ахиру. Нету души. В Аллахе, братья, все те, кто вас любят, соберутся в тот день. Все те, кто вас любят, соберутся в тот день с одной целью, чтобы опустить вас на глубину 2 метров. Затем дом оставит и уйти от вас. И отец оставит сына. И мать оставит сына. И сын оставит отца. И сын оставит свою мать. Вместе, что они любили друг друга в этом мире. Однако это день Йом-Аль-Фирак, день расставания. День расставания, когда мать оставляет своего сына одного. Вместе с тем, что он будет сейчас наказан. Кто-нибудь может ему помочь? Поэтому Аллах говорит: «Калля-баль». Нет, напротив. «Калля-баль ида тарфатиссаху биссах». В тот день, когда сомкнется голень с голенью. «Вакиля ман ра». И скажет, кто же прочитает, кто же поможет его мертвым, кто же прочитает заклинание, чтобы его оживить. «Фаданна анна фильфира». И поймет тот, кто живет, лежит там, что это расставание. «Фаданна анна фильфира». Этот день наступит для каждого из нас. Когда соберутся все наши близкие, и скажет, кто же спасет его? Кто же вернет его в жизни? Однако, ты лежишь и понимаешь, это день расставания. Это день расставания с теми, с кого ты любил. И поэтому посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе говорит, когда душа покинет этот мир, и отправится в Ахират. Спустятся к нему ангелы. Вид их не будет прекрасен. Лица их не будут подобно солнцу. Если это была душа верующего, скажут они: о прекрасная душа, выходи к прощению Аллаху и его довольству. Выходи к прощению Аллаху и его довольству. Почему? Потому что это душа мукмина, которая всю жизнь стремилась именно к этому, к прощению Аллаха и к его довольству. В итоге она получила что? То, к чему она стремилась. И поэтому, братья, где сегодня наше стремление к довольству Аллаха? Где сегодня наше прощение за те грехи, которые мы совершали? С каких людей мы сегодня обидели словами и своими делами? А завтра он встанет и скажет перед справедливым Аллахом: о Аллах, он меня поругал. О Аллах, он у меня забрал имущество. И разве Аллах скажет? Нет, это раб, который я люблю, и все ему прощаю. Это Аллах. В тот день будет спрошен с каждым, и дано каждому свое право. Право Аллаха и право его раба. И так Аллах развил свою справедливость. Есть право Аллаха и есть право его раба. И Аллах даст рабу право. Кем бы он ни был, лучшим рабом, худшим рабом. И Аллах спросит даже своего любимца. Рассказывается, что Умар ибн Хаттаб однажды ночью, проходя мимо дома, в котором горел свет, подошел к нему и видел женщину, которая мешает воду на огне. И видел плачущих детей. И Умар ибн Хаттаб спросил этой женщины: что ты делаешь? Она сказала, Умар ибн Хаттаб был в это время правителем, сказала: что же мне делать, когда сегодня правитель наш не видит мое положение. И я хочу обмануть детей, чтобы они заснули, будто показывать, что я готовлю им еду. И тогда Умар ибн Хаттаб взял одного из тем, кто управлял казной тогда, в то время, взял его и пошел к казне. И сказал: подними на мои плечи этот мешок муки, чтобы я понес и отдал его. И тогда этот казначей сказал: о, ты же халиф, ты же правитель, не подобает тебе этому нести это. Дай мне носить его. Тогда Умар ибн Хаттаб сказал: а кто же в тот день понесет грехи мои? Понесешь ли ты мои грехи в тот день, когда эта женщина спросит с меня? Ведь никто не понесет грехи чужого за себя. Так вспомните же, кого вы обидели. Тот, кто стремился к прощению Аллаха, пусть сегодняшнего дня стремится. И Аллах его завтра найдет. И не надо красивых лестных слов. Достаточно подойти к человеку, куда обидел, и сказать ему: прости. Аллах, я сегодня слышал то, что не слышал раньше. Узнал то, что не знал раньше. Рассказывается, что Абу Хурейра, это великий сподвижник посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, от которого передано множество хадисов. Он сидел в кругу своих учеников и сказал: пусть тот, кто разорвал родственные связи, уйдет с этого урока. И встали студенты и ушли с его урока. И рассказывается, что один студент пошел к своему дяде и попросил у него прощения. Тот сказал: почему ты это совершаешь? Он говорит: я сегодня услышал то, что я не слышал раньше. И Абу Хурейра сегодня сказал, что тот, кто разорвал родственные связи, пускай пойдет и наладит. Вот этот дядя сказал: узнай Абу Хурейра, почему он так сказал. И тогда он вернулся и сказал Абу Хурейру: Абу Хурейра, почему ты это сказал? Он говорит: Аллах, я слышал, что Аллах не здесь посылает, то есть не отправляет на народ, который разорвал родственные связи, свою милость. И я не хочу, чтобы из-за по причине этого человека Аллах лишил нас милости. Поэтому, братья, когда мы слышим то, что, к чему призывают наши люди, почему мы этого не делаем? Почему мы здесь слышим, уходим, оставляем? И эта душа вернется к тому, к чему она всю жизнь шла. Прощение Аллаха, его довольство. Аллах, она не искала довольства людей. Эта душа не искала довольства людей. Она не желала лестных слов в свой адрес. Он храбрый, он сильный, он богатый и так далее. Для него был примером то, что сказал Аллах. Ведь в нем его удовольствие. Приказ от Аллаха выражается довольство Аллаха. Когда Аллах говорит, вы ставите намаз. Аллах доволен тем, кто будет его ставить. Когда Аллах порицает и говорит, не прелюбодействуйте, не обижайте друг друга. Аллах доволен тем, кто услышал его этот приказ и отдалился от этого. Затем придет ангел смерти и вынесет душу с тела, подобно тому, как капля воды выходит из материала. То есть таким легким образом. Его оденут в райский кафан. То есть кафан это те два материала, которые одевают мертвого. И сделают на него лучшие запахи рая. И поднимут его над каждым небом. И проходя каждое небо, ангелы будут говорить, кто это такой? И будут его называть лучшими именами, которые назвали его в этом мире. Такой-то сын такого-то. Такой-то сын такого-то. До тех пор, пока не дойдет до седьмого неба. И Аллах, субхана ва тааля, скажет на седьмом небе. Когда эта душа дойдет до седьмого неба. Запишите его дело Алиин. То есть это то место, где хранятся книги верующих. В судный же день из этой хранилища подадут в правую руку книгу верующих. Скажут, запишите его книгу Алиин. И спустите его на землю. Поистине из нее я создал, в нее я верну, и из нее затем я выведу. Затем вернуть его. И придут два ангела, как передается в хадисе ат-Тирмизи, что их будет звать Мункар и Накир, и посадят вместе с ним. И спросят они, кто твой Господь? И тот, кто уверен, жил в этом мире, говоря, мой Господь Аллах, скажет, мой Господь Аллах. Спросят его, кто твой пророк? И тот, кто говорил, что его посланник, это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, исследовал его пути, то он уверенно скажет, что мы посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И тот же, кто жил в соответствии с религией ислам, жил в соответствии с тем, что приказывает религия ислам, как Аллах субхана ва тааля говорит, хулю фи ссильми карпатан, заходите в ислам полностью. Не так взять что, часть, которая тебе понравилась из нее, исповедовать ее, осуществлять ее, а та же часть, которая тебе не подходит по мере твоей должности, или по мере твоего характера, или по мере твоей силы, оставить ее из ислама. Нет. Аллах приказывает вкладывать в ислам полностью, нравится оно тебе или не нравится. Тогда только спасение. Тогда только ты в этот день сможешь сказать, что религия моя была ислам. Затем его спросят, что были твои дела? Этот человек ответит, я читал Коран. Я веровал в него и совершал в соответствии с ним дела. И будет сказано ему, сказал правду, жил он в соответствии с этим. И умер он в соответствии с этим. Это день подтверждения. Тот, кто в этом мире лгал, говорят, что его Господь, тот, перед кем он боится, и на кого он уповает, и кого он любит, это Аллах. И тот, который врал, говорил, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это тот человек, за которым он следует. И тот человек, который врал, говорил, что он живет в соответствии с исламом, то скажет ему, соврал ты. Не жил он в соответствии с этим. И не умер он на этом. И затем будет приказано открыть ему окно. И скажет ему ангелы, взгляни в это окно. И он взглянет и увидит адское пламя. Этот верующий увидит адское пламя. И скажет ему, это то место, которое бы ты занял, если бы не жил в соответствии с тем, что ты сказал. Однако Аллах заменил тебе это место райскими садами, и будет показано не то, что находится в рае. И придет к нему мужчина в лучшем одеянии, в лучшем виде, с лучшими запахами. И скажет: возрадуйся. Это день, который тебе был обещан. И тогда он скажет, эта душа скажет: поистине ты похож на того человека, который приходит только с добром. Кто ты? Он скажет: я твои дела. Он скажет: я твои дела. Затем этот человек, увидев свои дела, в прекрасном виде скажет: о Аллах, приблизь тот час. О Аллах, приблизь тот час. То есть час, когда будет рассуждено между ними и между и верными. Чтобы вернулся я к своей семье и вернулся к своему имуществу. После того, как верующий слышит об этих подробностях, которые произойдет с человеком после смерти, человек, у которого живет в сердце вера, вера в то, что сказал Аллах, и вера в то, что сказал посланник, он кроме как будет жить этими мгновениями. Жить тем днем, когда он вернется к Аллаху. И первое его прибежище — это его могила. Акулю ма тасмаун, ва астагфиру ли ва лакум ва лисаир аль-муслимин, ва астагфируху иннаху ар-рахим, иннаху таввабу ар-рахим. Альхамду лиллахи раббиль аалямин, ва ссаляту ва ссаляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи. ومن اتبع بهداه الى يوم الدين تسليما كثيرا فاما بعد. Затем посланник саллаллаху алейхи ва саллям рассказывает о второй категории людей и сказал: поистине, если душа будет душа кафира, будет душа неверного, то тогда спустятся к нему два ангела, которые будут суровы в своем лице. И скажут: о отвратительная душа, о мерзкая душа, выходи. Выходи к чему? К довольству Аллаха и его прощению? Нет. Выходи к недовольству Аллаху и его гневу. И как посланник саллаллаху алейхи ва саллям говорит о судном дне: гнев Аллаха в тот день достигнет наивысшего степени. В тот день Аллах будет гневаться таким гневом, который не гневался никогда еще. Почему? К чему сегодня стремятся все люди? К довольству Аллаха или гневу его? И к чему придут те люди в судный день, которые стремились в этом мире? К довольству Аллаха или гневу? Если бы люди знали, насколько велико это описание гнев Аллаха, то в Аллахе гнев любого из людей был бы для него милее, нежели гнев Аллаха. Ведь гнев человека не достигнет никакого наказания. Или если достигнет, придет того, что он достигнет, это убийство. Однако гнев Аллаха такого — вечность наказания, вечность в аду. Из их описания, то что каждый раз, когда ожогнутое тело будет спадать, будет обновляться новым. Из их описания, то что его завяжут на цепи. Из их описания, то что будет темно, и ему будет казаться, что он только один в этом аду, и никто кроме него не попал в него. И из их описания, в том, что описывается в Коране и Сунне посланника. Затем посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что спустится ангел смерти с предметом, подобным тому, на что накалывает мясо для того, чтобы жарить его. Спустится он с ним и выбьет душу этого неверного из тела, подобно тому, как выдергивают, как расчесывают пропитанной водой шерсть. Братья, многие знают, что такое расчесывание пропитанной водой шерсть. Тяжесть и вырывание этой расчески. Затем эта душа будет одета наихудшей одеждой. И будет сделан на него наихудший запах. И поднята над семи небесами. И каждое небо, проходя, будет спрашивать ангела. Кто это? Чья это душа? И будет называть его самыми худшими именами. Такой-то сын такого-то. Такой-то сын такого. Затем поднимут до семи небес, и Аллах скажет, запишите дела этого человека в Сиджин. Это то место, где хранятся дела скверны. Затем бросьте его в землю. Поистине из нее я его создал, в нее вернул и из нее заново воскрешу. И будет брошено это тело. Затем придут к нему два ангела. И те же самые вопросы. Однако, как же тяжело на них ответить, когда ты не жил в сердце с Аллахом, когда ты не жил на пути пророка, когда ты не жил в соответствии с исламом. И будет его спрошено, кто твой Господь? Ха? Ха? Я слышал, что люди говорят и говорил их. Разве это не наше состояние сегодня? Разве это не наше состояние сегодня? Я уже не говорю о тех, которые... Не те, которые приходят сегодня в мечеть. Разве мы сегодня не следуем исламу в том, что мы слышим? И никто из нас даже не собирается изучать ислам. И никто даже не хочет узнать, кто такой Аллах. Кто такой пророк, какой его путь, что такое ислам. Разве мы не боимся, что завтра этот ответ будет ответом нашим? Ха! Ха! Я слышал, что люди говорят и сказали. Мы сегодня берем на себя всякую ответственность, которую дал Аллах шариате ученым. Всякую ответственность, которую Аллах дал ученым шариату, мы готовы первыми на сегодняшний день ее взять. Судить, наказывать, все мы готовы сделать. В то время, когда достойные знания боялись этого. Зачем этот груз? Зачем тот груз, которым Аллах тебе не обременил? Вопрос. Зачем тот груз, которым Аллах тебя не обременил, обременил ученых и сказал, если у вас есть вопрос, обращайтесь к людям, знающим. Спрашивайте людей, знающих, если вы не знаете. Зачем обременять себя тем, чем не обременил тебя Аллах? А почему же не обременять тем, чем обременил тебя Аллах? Кто твой Господь? Кому ты поклоняешься сегодня? В кого ты веришь сегодня? Кого ты называешь сегодня Аллахом? Что ты знаешь о нем? Затем будет спрошено, кто тот, который приходил к тебе? То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И он скажет, ха, ха, я слышал, что люди говорят и говорил об этом. Тот же самый ответ. Затем ему будет спрошено, какова твоя религия? Тут же ответ. Почему? Потому что он не знал, он не жил, он не изучал и так далее. Множество ответов, которые что? Мы сегодня можем дать. Если спрашиваешь брата, почему ты не совершаешь намаз в соответствии так, как совершал посланник саллаллаху алейхи ва саллям? Ведь он его разъяснил лучшим образом. Встал на минбар, совершил намаз, затем сказал, саллю кама раайтуму ни усалли, совершайте намаз так, как видели меня совершающим. Он говорит, я слышал, люди так говорят, поэтому так сказать. Разве не это наш ответ? Затем будет открыто для него окно в рай. Будет открыто для него окно в рай. И скажет ему, это место, которое ты мог занять. Валлах, брат, я вам сегодня говорю. Это место, которое вы можете занять. Что нужно для этого? Вы сами знаете прекрасно. Где ваши часы с Аллахом? Где ваши часы размышления о том, что создал Аллах? Где ваши часы узнать, какая сунна пророка? Где ваши часы узнать о том, что такое ислам? И где наши часы в языках? В спорах, в сплетнях, обвинениях и так далее. Сравните эти часы. Это место, которое вы можете занять. От Однако ты не жил в соответствии с этим. И тебя заменено чем? Адским огнем. Затем к нему приходит человек в скверной одежде, скверным лицом, скверным запахом. И эта душа спрашивает, кто ты? И поистине ты не похож на человека, который может прийти с благом. И поистине ты похож на того, который приходит только со злом. И тогда он отвечает, я твои дела. Дела, братья, они имеют образ. Они имеют образ. Они у Аллаха в образе, который к вам отправит. В хадисе от Тирмизи приходит с тем же самым рассказом. Однако добавка в нем, что придет ангел суровый в своем лике, суровый в своем виде. Придет он с молотом и будет спрашивать эти вопросы. И тогда сподвижники сказали, о посланник саллаллаху алейхи ва саллям, кто же сможет ответить в тот день, когда он придет. То есть, естество человека, который постигает его страх, он не размышляет. Он не вспоминает то, что он знал. Он говорит то, что у него было на устах. И тогда они спросили, кто же в тот день сможет ответить? Кто же в тот день сможет ответить, когда пришел этот суровый ангел? И тогда посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитал аят. ثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله укрепит верующих твердым словом в этом мире и в ахире. Вода, да? Один из табиинов, который был совершал дело тафсир, сказал: Аллах укрепит верующих словом ля иляха илляллах в этом мире тем, что укажет им верующему правильный путь, укажет им правильные деяния. И укрепить его в тот день, когда будет его спрашивать об этих вопросах. Кто твой Господь, кто твой пророк, кто твоя религия. Аллах укрепит в тот день верующих. Аллах даст подсказку. Поэтому Аллах, посланник саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Эйлему Аллаху фитаха». Узнай об Аллахе, когда тебе легко. Когда тебя ничто не затрудняет, я гляну как фишитка, Аллах даст тебе знать о себе, когда тебе будет тяжело. Затем посланник саллаллаху алейхи ва саллям продолжил аят. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. И Аллах заблудит тот день несправедливых. Несправедливых кому? К Аллаху. Несправедливых кому? К пророку. Несправедливых кому? К исламу. Справедливы мы сегодня к Нему. Справедливы мы к Аллаху, когда ослушиваемся. Справедливы мы к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, когда живем не по его пути. Справедливы мы к исламу, когда мы выбираем из ислама то, что нам нравится, и оставляем то, что нам не нравится. Поэтому, братья, усыкум, нафси, ва ияку, битаку Аллах. Делаю наставление себе в первую очередь, а затем вам бояться Аллаха. Ибо боязнь Аллаха – это лучшая защита ваша от могильных мук. Лучшая защита от могильных мук – это бояться. И как посланник саллаллаху алейхи ва саллям делал наставление, «Таккуллаха из макунт» – бойся Аллаха, где бы ты ни был. Где бы ты ни был, мой брат, в мечети ты боишься Аллаха, ты показываешь свою смиренность. Выше, и там показывай свою смиренность, и там показывай свою богобоязненность. В намазе ты боишься Аллаха, но это не значит, что выйдя из намаза, ты должен соблюдать его. С вашими соседями, с вашими родственниками, с кем вы живете, с теми, кто находится в этом районе и за пределами мира. Бойтесь Аллаха. Бойтесь Аллаха в тот день, когда Аллах даст им право брать от вас свое право и взимать с вас то, что вы нарушили по отношению к нему. Бойтесь Аллаха по отношению к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. и читайте много салават на посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. При том, что сегодня пятница. Думайте, вспоминайте об Аллахе побольше. И пусть Аллах сделает меня и вас тех, кого Аллах укрепил твердым словом в тот день, когда мы останемся наедине со своими ответами. Прошу Аллаха, чтобы Аллах простил всех наших мертвых. Тех, которые жили на исламе, тех, которые верили в Аллаха и следовали сунне посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Прошу Аллаха, чтобы Аллах вылечил наших больных, те, которые находятся на пороге к смерти. Аллахумма архамна ва та'ана, ва шфи мардана, ва архамна, ва джаальна мин аль-ахли аль-джанна, ва джаальна мин аль-сабитина аля дини, ва аля калимати, я мукаллиб аль-кулуб. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе с тем, что он был на истине, вместе с тем, что он был крепок на истине, он сажда, в том месте, когда сам посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что в самое близкое место, когда бывает, то есть самое близкое положение, когда бывает раб Аллах, это положение сажда. Он делал дуа, я вам палли бил палю, тот, который переворачивает сердца. И Аллах переворачивает сердца. И как мы сами свидетели, когда-то мы были неверующие в Аллах, мы видим христиан, которые приходят в ислам, Аллах переворачивает сердца. Мы видим, как те, которые были в исламе, приходят в неверие. Я вам палли бил палю, так бит палю бана аля дини. Он говорил, о, тот, который переворачивает сердца, укрепи наши сердца на твоей религии. قل ما تسمعون واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة